Коридор, лестница, коридор. Там опытные. Какая разница? Ну, все-таки, а вдруг? Мы будем лечить, по последнему слову, искусственное дыхание, длительный наркоз, вливание, поддерживание всех балансов, как сердечных больных. Но все равно есть пределы возможного. Перевязочная. Надя закрыта простыней, правильно. Сам Петро делает трахеотомию. Леня, интубация не удалась, знаю. Капельное вливание уже налажено, наркотик введен, уже выключены из жизни. Теперь навсегда. Так лучше. Леня, наркоз с закисью, непрерывный, дыхание выключить. Петро, взять все анализы, как после АИКа. Я пойду звонить. Куда? Прокурору, начальству. Может быть, подождать? Нет, безнадежно. Ты не был на войне. Не видел. С обидой. Зато я был в шахтах. Тоже видел всякое. Почище этого. Нет. И за родственниками послать. Успеете обработать? Наверное. Это же не скоро, пока разыщут. Им еще неизвестно. Занимаются своими делами и ждут родных обедать. Я их не знаю. Сколько, кто. Скоро узнаю. Представляешь? Что ты им скажешь? За науку? На благо человечества? А где Виктор? Почему не он был в камере? Почему Алеша? Потом в кабинет звонить. Где-то был телефон прокуратуры. Просили какую-то справку по экспертизе. Теперь по мне будет экспертиза. Неважно. Нашел, набираю. Прокуратура? Мне нужно кого-нибудь из ответственных лиц. Спокойный голос. Я прокурор. Объяснил ему, что случилось. Во время проведения опыта в камере, я и сам еще не знаю толком, как и что, обещал приехать. Входит Алла. Михаил Иванович, это, наверное, от прибора. Я видела, он обгоревший. Может быть, выбросить его? Чтобы никто не видел. Прибор? Да-да, Виктор, без него нельзя. Разрешите. Если очень нужно, то поставьте. Только смотрите. Значит, не усмотрели. А разрешил-то я. Я виноват. Суд. Страх. Да, выбрось. Она поглядела на меня. Пошла. Значит, выбросить? Чтобы не нашли причину. Причина пожара осталась невыясненной. Позволь, ты с ума сошел. Значит, причина не... Нет, не может быть. Краснею. Вернуть немедленно. Бегу, догоняю на лестнице. Алла, Алла, не надо. Пусть все останется как есть, на том же месте. Извините, я подумала о вас. Я не буду. О, сколько подлости в человеческой натуре. Имей мужество ответить. Да, я буду стараться. Правду, только правду, всю правду. Легко сказать. Кто-то в голове так и подсказывает всяческие шкурные мыслишки. Все время приходится гнать их. Гони, гони. Покурить. Позвонил начальству. Объяснил подробно, что и как. Ответ нечленораздельный. Так стыдно. Все тебя считали умным. И вдруг, оказывается, ты просто дурак. Теперь ясно. Загорелся прибор. Утюг, приемник иногда перегорают. Но этих приборов у нас перебывало десятки. Никогда они не горели. Просто переставали работать, и все. Потом Володя чинил их. Они снова работали. Часто ломались. Почему этот должен гореть? Да потому что кислород. Вспомни опыты по физике в 6-м классе. Раскаленная железная проволока в кислороде горит ярко, с искрами, сгорает начисто. И этот Тоже хорош, Гусь.